Буква Е. Егерь. Охотник, стрелок. В переводе с немецкого. Человек, занимающийся охраной лесов и водоемов на определенной территории. Часто выполняет еще и функции охотничьего и рыболовного гида. Ерик. Пересыхающие летом старицы, ложбины в пойме реки, наполняемые водой в паводок, а также мелкая протока, которая соединяет два водоема.